приблизил бы больше, но надо перешагнуть через себя. Я становится на пути ярой преградой и заслоняет собою весь горизонт мышления и будущее. Говорю, что приду, это будущее, но самость не дозволяет даже и мыслить о будущем. Как примирить личное и мировое, то есть непримиримое по существу? Все, кто почитались светочами мира, жили не личным, но общим благом. Личному места не оставалось в мышлении их. Отрешение от себя неизбежно по мере приближения к фокусу света, или отрешиться, или остаться на месте. Никакая логика очевидности не объяснит того факта, что при всей справедливости личных построений и выводов свет покидает того, кто погружается в мир личных пережитков. Законно желать спокоя на склоне лет, но ведь из покоя никогда хорошего ничего не рождалось. И не спокой нужен, но горение духа. Лучше жить в призрачном, но будущем, чем в беспросветности настоящего.